На следующий день, рано утром, они добежали до места, где построили свою последнюю плотину, и тотчас же начали строить другую, еще более крепкую, чем раньше, так как по совету сама установили стволы почти вплотную друг к другу. Это была действительно великолепная плотина. Не прошло и часа с тех пор, как они воткнули и укрепили последний ствол, а военный корабль уже снова появился, и шлюпка с офицером и 8 матросами опять приблизилась к плотине. Тогда крокодилы вскарабкались по стволам наверх и высунули головы из-за плотины. «Эй, крокодилы!» — закричал офицер. «Что скажете?» — ответили крокодилы. «Опять плотина?» «Да, опять». «Разберите ее?» «Ни за что». «Не разберете?» «Нет». «Ладно, тогда слушайте», — сказал офицер. «Мы сейчас уничтожим вашу плотину, а чтобы впредь вы не вздумали строить другую, наши пушки уничтожат и вас самих. И никто из вас не останется в живых. Ни большие, ни маленькие, ни толстые, ни тощие, ни молодые, ни старые, как вот тот дряхлый крокодил, которого я вижу вон там и у которого во рту торчат всего 2 зуба. Старый мудрый крокодил, поняв, что офицер говорит о нем и насмехается над ним, сказал: «Это правда, зубов у меня осталось мало, да и те плохие. Но знаете ли вы, кого я завтра съем этими зубами?» — прибавил он, открывая свою огромную пасть. «Кого же ты съешь? Ну-ка?» — спросили матросы. «Этого офицеришку», — ответил крокодил и быстро спрыгнул со своего ствола в воду. Между тем Сом поместил свою торпеду как раз посередине плотины, приказав 4 крокодилам осторожно взять ее, погрузить в воду и держать там, пока он не подаст знака. Так и сделали. Сразу же остальные крокодилы тоже погрузились в воду недалеко от берега, так что над водой остались только глаза и кончик носа. А уж Сом погрузился рядом со своей торпедой. И вот военный корабль окутался дымом и дал первый залп по плотине. Граната разорвалась в самом центре плотины, и с полдюжины бревен разлетелось на 1000 кусков. Но Сом не дремал, и как только в плотине образовалась брешь, он закричал крокодилам, державшим под водой торпеду: «Отпускайте ее! Живо отпускайте!» Крокодилы отпустили, и торпеда всплыла на поверхность. Скорее, чем сказка сказывается, дядюшка Сом поместил торпеду в самой середине пробитой бреши, прицелился одним глазом и, включив механизм торпеды, пустил ее прямо на корабль. Вовремя. С броненосца уже прозвучал 2-й залп, и снаряд вот-вот готов был разорваться среди бревен, чтобы разбить в щепы еще часть плотины. Но торпеда уже неслась к кораблю, и люди с палубы заметили ее, вернее, увидели дорожку, которую она оставляла за собой по воде. Все громко закричали от страха и хотели повернуть броненосец, так чтобы торпеда не попала в него, но было уже поздно. Торпеда подлетела, ударилась в самую середину огромного корабля и взорвалась. Невозможно описать страшный грохот, с каким взорвалась торпеда. Она взорвалась и разнесла корабль на 15 000 кусков. Полетели в воздух на 100 метров вокруг трубы, машины, пушки, шлюпки и все остальное. Крокодилы испустили победный клич и, как бешеные, бросились к плотине. Оттуда они увидели через пробитую снарядом брешь, как по реке, уносимые течением, плыли среди обломков большого корабля люди. Крокодилы сгрудились на 2 уцелевших бревнах по обе стороны плотины, и когда люди проплывали мимо, прикрывали рот лапой, насмехаясь над ними. Нападать на людей они не собирались, хотя считали, что люди вполне этого заслужили. Только когда мимо плыл человек с золотыми галунами на мундире, старый крокодил одним прыжком бросился в воду и, крак, щелкнул 2 раза пастью и проглотил его. «Кто был этот дядя?» — спросил какой-то наивный крокодильчик. «Офицер», — ответил Сом. «Мой старый друг обещал ему, что съест его. И съел». Крокодилы разобрали остатки плотины, которая теперь была уже не нужна, потому что кто же сюда пойдет? Дядюшка Сом, которому очень уж приглянулся пояс и позументы офицера, попросил, чтобы их отдали ему, и пришлось вытаскивать их из пасти старого крокодила, потому что они застряли у старика в зубах. Сом продел пояс под плавники и застегнул его у себя на животе. Потом завязал на концах своих длинных усов обрывки золотого шнура от офицерской шпаги. А так как кожа у сама очень красивая, с темными пятнами, совсем как у змеи, то он и принялся плавать взад и вперед перед крокодилами, которые битый час смотрели на него, открыв пасти от восхищения. Затем крокодилы проводили его до грота и без конца благодарили, а потом вернулись домой. Вскоре вернулась и рыба. И крокодилы зажили счастливо, и сейчас еще живут счастливо, потому что в конце концов привыкли к пароходам и кораблям, которые возят по реке апельсины. Но они и знать ничего не хотят о военных кораблях. Сказка про енотов. Жила-была енотиха с тремя маленькими детками. Все они жили в густом лесу и питались плодами, кореньями и птичьими яичками. А когда малыши, сидя на дереве, слышали шум, они бросались вниз головой на землю и спасались бегством, подняв кверху хвостики. Когда енотики немного подросли, мать как-то раз собрала их на апельсиновом дереве и сказала им так. «Енотики, вы уже достаточно большие, чтобы самим добывать себе пищу. Вы должны научиться этому сейчас, потому что когда вы станете старыми, вы будете бродить поодиночке, как все еноты. Старший из вас, большой охотник ловить жуков, найдет их среди палых веток, где водится много жучков и букашек. Средний, любитель полакомиться фруктами, найдет их вон в той апельсиновой роще, до декабря месяца там будут апельсины. Младший, который не ест ничего, кроме птичьих яичек, может идти куда угодно, потому что где угодно есть птичьи гнезда. Только пусть никогда не ищет их в открытом поле. Там опасно. Енотики, есть одна вещь на свете, которой вы должны очень бояться. Это собаки. Я однажды отбивалась от них и знаю, что говорю. С тех пор у меня вот этот зуб сломан. Следом за собаками всегда идут люди и несут с собой большой шум, который убивает. Как только вы услышите поблизости большой шум, бросайтесь вниз головой с дерева, какое бы высокое оно ни было. Если вы этого не сделаете, вас наверняка убьют.